Матерь Агни-йоги. Когда чувствуете невыносимое пространственное нагнетение, знайте, что разделяете с нами и тем, кто позвал, тягость его ноши земной, и помогаете ему и нам в их разрядке. Потому так и тяжело, что разрядителей мало, и немногие сильные сознания вынуждены брать на свои плечи то, что при нормальных условиях должно было бы быть разложено на многих. Но в этом служение свету, и не печалиться, но радоваться надо, что помогаете облегчить непомерную ношу того, кто позвал вас на подвиг. Но если все же идете, несмотря ни на что, то, ручаюсь, дойдете.